Глава 6. Абсолютистская мысль в Италии и во Франции. Параграф 1. Зарождение абсолютистской мысли в Италии. В XII веке итальянские города-государства выработали новую форму правления, по крайней мере, новую со времен Древней Греции. Вместо того, чтобы иметь традиционного наследственного монарха, который, будучи верховным сеньором, основывал свою власть на системе феодального землевладелия, итальянские города-государства стали республиками. Коммерсанты-олигархи, составлявшие правящую элиту города-государства, избирали правителем работавшее за плату должностное лицо – подесту. На своем посту он пребывал сравнительно недолгое время – и поэтому действовал исключительно в интересах олигархии. Впервые такая республиканская в масштабах города форма правления появилась в Пизе в 1085 году, а к концу XII века распространилась по всей Северной Италии. Со времен Карла Великого, то есть с IX века, правителями Северной Италии официально считались германские императоры – или императоры Священной Римской империи. Однако на протяжении нескольких столетий их власть была чисто формальной, и города-государства фактически оставались независимыми. К середине XII века они стали самыми процветающими государствами Европы. Итальянские богатства вызывали стойкое искушение их пограбить, и германские императоры, начиная с Фридриха Барбароссы в 1154 году, предприняли растянувшуюся на два столетия серию попыток подчинить города Северной Италии. Вторжения подошли к концу с сокрушительным разгромом экспедиции императора Генриха VII в 1310-1313 годах, а затем в 1327 году последовали унизительное изгнание и распад имперской армии Людовика Баварского. Во время этой длительной борьбы в Италии появились юридические и политические теории, призванные обосновать стремление, в конечном счете успешное, итальянцев противиться посягательствам германских монархов. Авторы этих теорий выдвинули концепцию права наций на сопротивление агрессии других государств, что потом стали называть правом на национальную независимость или на самоуправление и национальное самоопределение. На протяжении двух столетий главным союзником итальянских городов-государств в борьбе против германских императоров выступали папы. В то время они были способны выставить на поле боя собственную армию. В XIII веке, когда папские войска постоянно помогали городам отражать агрессию императоров, города стали, к своему неудовольствию, замечать, что папы начинают устанавливать свою власть в Северной Италии, а папские претензии подкрепляются войсками, занимающими значительную часть Италии. Одно время некоторые интеллектуалы задумывались о том, чтобы переориентировать итальянскую политику и ради освобождения от папской угрозы перейти под власть императоров. Видным представителем этой группы был великий флорентиец Данте Алигьери. Свою проимперскую и антипапскую позицию он изложил в трактате «Монархия», написанном во время подъема надежды на успех похода Генриха VII в 1310 году. Однако последовавшее вскоре исчезновение имперской угрозы сделало переход под покровительство императоров бессмысленным. К тому же такой шаг был неприемлем для большинства итальянцев. Поэтому олигархам итальянских городов-государств потребовалась другая политическая теория. Эта теория должна была обосновать претензии светского государства, не имеет значения, республики или монархии, на совершенно самостоятельное управление, не подвластное традиционным и часто весьма чувствительным запретам католической церкви, ограничивающим посягательство государства на природное право и человеческие права. Иными словами, итальянским олигархам нужна была теория государственного абсолютизма, ничем не ограниченной светской власти. Церкви они без колебаний оставляли лишь чисто теологическую и, собственно, религиозную сферу. А светские дела передавались в совершенно отделенные от церкви руки государства и его временных правителей. По сути, это было равнозначно доктрине политиков, которая восторжествовала во Франции в конце XVI века. Как мы уже говорили, итальянские олигархи нашли нужную им теорию в сочинениях политического теоретика и университетского профессора Марсилио Падуанского. Именно его следует считать первым абсолютистом нового западного мира, а его трактат «Защитник мира» 1324 год первым основательным изложением абсолютистской доктрины. Однако случилось так, что любезная Марсилио форма правления быстро вышла из употребления, во всяком случае в Падуе. Марсилио был приверженцем олигархического республиканизма, который оказался недолговечным и прекратился в Падуе вскоре после появления его трактата. Во второй половине XIII века итальянские города-государства терзал конфликт между традиционными олигархами – магнати, которые старались сохранить свою власть, и новой генерацией богатых граждан, не имевших доступа к власти и желавших его получить – попполани. В итоге по всей Северной Италии, начиная с Феррары в 1264 году, власть перешла к одному человеку, к одному сеньору, к одному деспоту, который устанавливал наследственное правление своего семейства. Фактически была вновь введена наследственная монархия. Эти правители не называли себя королями. Такой титул звучал бы слишком пышно для одного города. Они предпочитали другие титулы. Постоянный сеньор, капитан-генерал, герцог и так далее. В числе немногих городов, которым удалось избежать засилья единоличной власти, осталась Флоренция. В 1328 году, через 4 года после выхода «Защитника мира», семейство Делла Скала наконец установило контроль над Падуей. Еще в 1260-х годах оно подчинило себе Верону, а теперь, после многих лет борьбы, Кангранде делла Скала смог прибрать к рукам и Падую. Видный падуанский литератор Феррето де Ферретти около 1296-1337 годов быстро распрощался с республиканскими убеждениями и положил начало новой традиции льстивого превознесения тирании в длинной латинской поэме «Восхождение делла Скала». По мысли Ферретти, герой поэмы Кангранде принес, наконец, мир и покой, раздираемый раздорами Падуи. В заключение своего панегрика Ферретти выразил страстную надежду на то, что преемники Кангранде делла Скала продолжат держать свои скипетры многие-многие годы. Параграф 2. Итальянский гуманизм. Республиканцы. Сторонники прежних олигархических республик ответили на появление сеньоров собственной идеологией прореспубликанского абсолютизма. Началом стало преподавание риторики. Уже в самом начале XII века Болонский университет и другие итальянские центры подготовки юристов разработали курсы по риторике. Первое время они обучали эпистолярному искусству, а затем было добавлено искусство публичных выступлений. В первой половине XIII века профессора риторики стали включать в свои лекции и учебники политические комментарии. Большую популярность приобрели пропагандистская история собственных городов, прославление города и его правителей. Это делалось с сознательным намерением развивать идеологию лояльности правящей элите города. Самым видным среди ранних представителей данного жанра был болонский ритор Бонкампаньо да Синье около 1165-1240 годов. А самое известное его произведение называлось «Осада Анконы» 1201-1202 годы. Другим излюбленным жанром, получившим развитие в итальянской риторике второй половины XIII века, стали сборники наставлений для правителей и городских магистратов, адресованные непосредственно правителям. Самой значительной из таких ранних книг можно считать «Управление городами Иоанна из Витербо». Он написал ее в 1240-х годах, после того, как служил судьей при выборном правителе или подесте Флоренции. Правда, Иоанн из Витербо не был безоговорочным абсолютистом. Он занимал высоконравственную позицию и советовал правителю всегда оставаться добродетельным и справедливым, избегать пороков и преступлений. Если в Болонье и в других итальянских городах риторика преподавалась в узкопрактической плоскости, то французские профессора риторики в XIII веке искали образцы стиля у классических греческих и римских авторов. По такой методике велось преподавание в Парижском университете, и особенно в Орлеане. Во второй половине XIII века итальянские риторы, учившиеся во Франции, перенесли новый подход в Италию. Это более широкое гуманистическое мировоззрение быстро возобладало и стало доминирующим даже в Болонском университете. Вскоре ранние гуманисты стали изучать не только стиль классических поэтов, историков и ораторов, но и их идеи, подкрепляя свои политические теории ссылками на классические образцы. Самым видным из ранних риторов-гуманистов был флорентиец Брунетто Латини около 1220-1294 годов. Изгнанный из родной Флоренции, он в 40-летнем возрасте отправился во Францию, где изучал Цицерона и усвоил французскую риторическую методику. В этом изгнании Латини написал свое главное сочинение – «Книги сокровищ», в котором знакомил итальянское риторическое сообщество с Цицероном и другими классическими авторами. После возвращения во Флоренцию в 1266 году Латини перевел и опубликовал ряд важнейших сочинений Цицерона. Особую роль в новом течении играл Падуанский университет, и в частности видный юрист Ловато Ловати 1241-1309 годы, которого никто иной, как сам Петрарка, называл величайшим итальянским поэтом своего времени. Самым значительным учеником Ловати был разносторонне одаренный Альбертино Муссато 1261-1329 годы. Юрист, политик, историк, драматург и поэт, Муссато возглавлял республиканскую партию в Падуе. Эта партия больше всего мешала семейству Делла Скала в долгой борьбе за власть над городом. Как ни странно, Ферретто де Феретти, воспевший победу Делла Скала, тоже учился у Ловати. Муссато написал две истории Италии, а самым значительным его художественным произведением стала стихотворная трагедия «Эццеллино» 1313-1314 годы. Первое такое светское произведение со времен античности. В ней Муссато использует новые риторические приемы как политик и пропагандист. Во введении он сообщает, что главная его цель – излить горестные протесты против тирании. В частности, конечно, против грозившей тирании Делла Скала. Падуанская олигархия быстро оценила пропагандистское значение пьесы, в 1315 году пожаловала Муссато лавровый венок и постановила ежегодно декламировать пьесу в присутствии городского населения. Развивавшееся изучение классики способствовало появлению подробных городских хроник таких как «Хроника Флоренции», которую в начале XIV века написал видный флорентийский юрист и политик Дино Компаньи, около 1255-1324 годы. Нужно отметить, что он сам входил в состав местной олигархии. Другим значительным образцом республиканского риторического гуманизма стала книга Бонвесина де ла Ривы «Славное деяние города Милан», 1288 год. Ее автор был ведущим профессором риторики в Милане. Все эти авторы – Латини, Муссата, Компаньи и другие – стремились разработать политическую теорию, обосновывающую олигархическое республиканское правление. Они заключили, что ненавистные сеньоры приходят к власти по двум главным причинам – из-за фракционной борьбы внутри городов, а также из-за роста алчности и любви к роскоши. Обе эти причины, естественно, так или иначе связывались с появлением новоришей – попполани и посягательствами последних на права старых республиканских магнатти. Не будь этой новой богатой прослойки и организованных ею политических фракций, старая олигархия могла бы жить спокойно и беспрепятственно пользоваться властью. Компаньи сформулировал проблему предельно просто. Флоренция объята раздором потому, что умы лживых попполани порочны и позволяют творить неправые дела ради наживы. Латини видел корень зла в тех, кто жаждет богатства, а Муссата объяснял гибель Падуанской республики неистовой жаждой денег, которая подрывала чувство гражданской ответственности. Следует отметить, что в жажде наживы обвинялись новые богачи. Старые же, а потому хорошие богачи, магнати, не могли испытывать такой жажды, поскольку богатство издавна находилось в распоряжении олигархии. С точки зрения гуманистов, прекратить междоусобицы можно было только одним способом. Люди должны отложить в сторону личные интересы и объединиться ради общественного или гражданского интереса, ради общего блага. Задав эту тему, Латини обратился за поддержкой к Платону и Аристотелю. Платон учил, что общую выгоду следует ставить выше всего прочего, а Аристотель подчеркивал, что если каждый действует так, как ему вздумается, управление жизнями человеческими нарушается и полностью расстраивается. Рассуждать о государственном интересе и общем благе можно, конечно, сколько угодно, но лишь до того момента, когда возникает необходимость дать этим расплывчатым понятиям конкретное определение и, в частности, решить, кто именно должен его дать. Для гуманистов ответ был ясен – добродетельный правитель. Выберите достойных правителей, положитесь на их добродетель, и проблема решена. Но как людям выбирать достойных правителей? Этот неудобный вопрос гуманисты не ставили и не рассматривали, потому что в противном случае перед ними неизбежно встала бы проблема институциональных механизмов, которые обеспечивают избрание достойных правителей или, на худой конец, препятствуют избранию недостойных. А любые варианты таких институтов подразумевали бы то или иное ограничение абсолютной власти правителей. Чего гуманистические апологеты суверенной власти олигархии никак не хотели. Однако гуманисты ясно указывали, что добродетель присуща отдельным людям, но не благородным семействам как таковым. Отрицание присутствия наследственной добродетели в благородных семействах было не только благоразумно, но и подразумевало, что добродетельный правитель может править единолично, не связывая себя никакими традиционными фамильными узами или обещаниями. Для обеспечения добродетельности правителей и реальной ее проверки гуманисты предложили лишь один критерий. Правители должны следовать советам гуманистов, изложенным в книгах наставлений. Установив все необходимые предпосылки самовластного правления, Латини и его последователи-гуманисты, однако, не пошли дальше и не стали одобрять абсолютизм как таковой. Как Иоанн из Витербо до них, они утверждали, что правитель должен быть по-настоящему добродетельным, твердо приверженным честности и справедливости. Подобно Иоанну из Витербо и другим, Латини и его последователи в сочинениях, названных «Зерцалом правителей», подчеркивали, что правитель обязан избегать обмана и нечестности, обязан служить образцом нравственного достоинства. С точки зрения Латини и других, истинная добродетель и личный интерес правителя – это одно и то же. Честность не только нравственно правильна, она, как стали говорить позже, есть лучшая политика. Справедливость, честность, любовь, а не ненависть со стороны подданных – все это способствует укреплению власти правителя. «Недостаточно, – предупреждал Латини, – лишь выглядеть справедливым и честным. Ради самой добродетели и ради сохранения власти правитель на самом деле должен быть таким, каким хочет выглядеть, ибо он сильно ошибается, если попробует снискать славу обманными способами. Кратко говоря, у правителя нет никакого конфликта между нравственностью и пользой. В этой схеме нравственное вполне логично оказывается полезным. Следующий великий всплеск итальянского гуманизма произошел во Флоренции почти через столетие. Независимости Флоренции почти три четверти столетия, с 1380-х годов до середины 15 века, угрожало миланское семейство Висконти. Джанглиаццо Висконти, сеньор и герцог Милана, в 1380-х годах вознамерился подчинить своей власти всю Северную Италию. К 1402 году он завоевал все города, кроме Флоренции, которую спасла лишь внезапная смерть герцога. Однако через некоторое время его сын, герцог Филиппо Мария Висконти, возобновил наступление. Открытые военные действия между Флоренцией и имперским Миланом продолжались с 1423 по 1454 год, когда Флоренция все же заставила Милан признать независимость Флорентийской республики. Трудное положение Флорентийской республики привело к возрождению республиканского гуманизма. Эти флорентийские гуманисты начала 15 века имели более философские интересы и были более оптимистичны, чем их падуанские и другие итальянские предшественники начала 14 века. Но их политические взгляды оставались во многом теми же самыми. Все эти видные флорентийские гуманисты, гораздо лучше известные историкам, чем падуанцы, имели похожие биографии. Они изучали право и риторику и становились профессорами риторики и или должностными лицами во Флоренции, в других городах, либо при папском дворе в Ватикане. Старейшиной флорентийских гуманистов был Калюччо Салютати 1331-1406 годы. Он изучал риторику в Болонье, был канцлером различных итальянских городов, а последние 30 лет жизни – канцлером Флоренции. Если говорить о самых значительных последователях Салютати, то Леонардо Бруни 1369-1444 годы изучал право и риторику во Флоренции, стал секретарем в папской курии, занимал высокий пост во Флоренции и, наконец, с 1427 года вплоть до смерти – был ее канцлером. Пьеро Паоло Верджерио 1370-1444 годы изучал право во Флоренции и затем стал секретарем в папской курии. Равным образом Поджо Брачолини 1380-1459 изучал гражданское право в Болонье и Флоренции, а затем стал профессором риторики в папской курии. Второе поколение последователей Салютати тоже отличалось схожестью карьер и взглядов. Здесь следует отметить выдающегося архитектора Леона Баттисту Альберти 1404-1472 годы. выходца из известного банкирского семейства. Он получил в Болонье докторскую степень по каноническому праву, а затем стал папским секретарем. Джаноццо Манетти, 1396-1459 годы, изучал право и гуманитарные науки во Флоренции, 20 лет занимал там разные должности, а затем стал секретарем в папской курии и, наконец, секретарем неаполитанского короля. Маттео Пальмьери, 1406-1475 годы, 50 лет занимал высокие должности во Флоренции, в том числе 8 разных посольских должностей. Параграф 3. Итальянский гуманизм. Монархисты. После разворота Европы к Атлантике в конце 15 и в 16 веке итальянские города-государства начали переживать политический и экономический упадок, который сопровождался постоянными вторжениями в Италию, набиравших силу национальных государств Европы. Начиная с 1490-х годов, французские короли регулярно вторгались и завоевывали ее области, а с начала 1520-х и до середины 1550-х годов армии Франции и Священной Римской империи сражались друг с другом за обладание Италией. Хотя Флоренция и остальная часть Северной Италии подвергались внешней агрессии, республиканизм по всей Италии уступил, наконец, место деспотическому самовластию разных сеньоров. Если в середине 15 века республиканским силам под предводительством семейства Колонна удалось отнять у пап светскую власть, то в конце 15-го, начале 16-го столетия папы Александр VI, 1492-1503 годы, и Юлий II, 1503-1513 годы, смогли восстановить свою безоговорочную власть над Римом и папской областью. Во Флоренции могущественное семейство банкиров и политиков Медичи начало медленно, но верно наращивать свое политическое влияние до такого уровня, который позволял стать наследственными правителями, сеньорами. Продвижение к этой цели начал в 1430-х годах великий Казимо де Медичи, а завершилось оно в 1480 году, когда его внук Лоренцо Великолепный присвоил себе властные полномочия. Для подкрепления своего единоличного правления Лоренцо учредил Совет 70, который состоял из его сторонников и полностью контролировал Флоренцию. Однако республиканские олигархи сплотились для отпора, и борьба продлилась еще полвека. В 1494 году олигархи изгнали сына Лоренцо, Пьеро, после того, как тот сдал Флоренцию французам. Республиканское правление пало в 1512 году, когда Медичи вновь взяли власть с помощью испанских войск и потом правили еще 15 лет. В 1527 году очередная республиканская революция вынудила их покинуть город, но через 2 года Климент VII, папа из рода Медичи, уговорил императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга захватить Флоренцию в интересах Медичи. В 1530 году Карл сделал это, и Флорентийской республике пришел конец. Папа Климент, которому Карл поручил надзор за Флоренцией, назначил Алессандро де Медичи пожизненным правителем и присвоил ему и его наследникам право именоваться сеньорами города. Флоренция вошла в созданное Медичи Великое герцогство Тосканское, которым представители этого семейства правили как монархи более 2 столетий. Окончательный триумф сеньоров показал беспочвенность политического оптимизма республиканских гуманистов начала 15 века. Их преемники стали считать политику делом беспринципным и все больше предпочитали спокойную, созерцательную жизнь. Однако среди гуманистов были и такие, которые, уяснив, на чьей стороне быть выгоднее, быстро перешли от восхваления республиканской олигархии к превознесению самовластной монархии. Мы уже видели, с какой поспешностью Ферретто Ферретти сочинил панегрик «Тирании» Делла Скала в Падуе. Похожим образом, ранее настроенный прореспубликански Верджерио примерно в 1400 году, во время пребывания в монархической Падуе, написал трактат «О монархии», в котором объявил эту систему наилучшей формой правления. Действительно, монархия прекратила смуту и бесконечный конфликт между фракциями и партиями, принесла мир, покой, безопасность и защиту невиновным. Когда в Милане возобладал абсолютизм Висконти, миланские гуманисты тоже быстро сообразили, откуда ветер дует, и начали сочинять похвалы единоличному правлению, особенно правлению Висконти. Так, Уберто де Чембрио около 1350-1427 года в 1420-х годах посвятил 4 книги о местном правлении Филиппо Марии Висконти, а его сын Пьеро Кандидо де Чембрио 1392-1477 годы, продолжая фамильную традицию, написал похвальную речь во славу города Милан 1436 год. Несомненно, самой знаменитой книгой советов для придворных была «Книга придворного» «Il libro del cortegiano», которую написал Бальдассаре Кастильоне 1478-1529 годы. Он родился близ Мантуи, учился в Милане и поступил на службу к местному герцогу. В 1504 году Кастильоне стал придворным герцога Урбинского и более 20 лет верно служил ему как дипломат и военачальник. Затем в 1524 году он был назначен папским нунцием при императоре Карле V в Испании. В знак уважения к заслугам Кастильоне император предложил ему место епископа Авильского. Книгу придворного, построенную в форме серии бесед, Кастильоне написал в 1513-1518 годах. Впервые она была опубликована в Венеции в 1528 году. В XVI веке она стала одним из самых читаемых сочинений, известным у итальянцев как «Золотая книга» «Il libro d'oro», поскольку точно нащупала животрепещущую культурную тему той эпохи в описании и восхвалении качеств совершенного придворного и человека безупречных манер. Флорентийские гуманисты начала XV века с оптимизмом смотрели на человека, на его стремление к добродетели и совершенству и признавали за ним честь, хвалу и славу, которую более традиционные христиане считали подобающей только Богу. Поэтому гуманистам XVI века было нетрудно перенести стремление к совершенству и славе с отдельного человека на правителя и объявить это стремление его единственной целью. Кастильоне утверждает, что главная задача придворного, цель, к которой он обращен, состоит в том, чтобы давать правителю советы, помогающие последнему достичь вершины славы, стать прославленным и знаменитым в мире. Более ранние гуманисты-республиканцы выдвинули идеал свободы, под которой понимали не индивидуальные права, как это принято сейчас, а республиканское и преимущественно олигархическое самоуправление. Кастильоне недвусмысленно отвергает прежнее представление и противопоставляет им монархические достоинства – мир, отсутствие раздоров и полное подчинение самовластному правителю. Когда один из персонажей книги придворного замечает, что государи – держат подданных в жестком подчинении и тем самым отнимают у них свободу, Кастильоны находчиво, в духе традиционных приемов оправдания деспотизма, отвечает, что такая свобода – это всего лишь претензия на право жить как нам угодно, а не согласно хорошим законам. Поскольку свобода фактически тождественна вседозволенности, монарх должен установить для своего народа такие законы и порядки, чтобы тот мог жить спокойно и мирно. Первым автором, писавшим наставления и для правителей, и для придворных, был неаполитанский герцог Диомеде Карафа, 1407-1487 годы. Ему, возможно, принадлежит и сомнительная честь именоваться первым меркантилистом. На службе при дворе Фердинанда, короля неаполитанского, Карафа в 1480-х годах написал трактат «Совершенный придворный». К тому же времени относится и трактат «Обязанности хорошего правителя». В «Совершенном придворном» намечены темы, раскрытые спустя поколения чрезвычайно влиятельным сочинением Кастильоне. В «Обязанностях хорошего правителя» Карафа описал методику предоставления советов экономическими консультантами. Как и многие более поздние работы, трактат начинается с изложения принципов общей политики и обороны, а затем переходит к отправлению правосудия, к государственным финансам и, наконец, к собственно-экономической политике. Конкретные экономические рекомендации Карафы достаточно разумны и далеко не в такой мере апеллируют к властным полномочиям и не отличаются таким этатистским характером, как позднейшие рекомендации меркантилистов, предназначенные для вполне сложившихся национальных государств. Бюджет должен быть сбалансированным, поскольку принудительные займы тождественны грабежу и воровству. Налоги должны быть справедливыми и умеренными, дабы не угнетать работников и не выводить капитал из страны. Всю деловую сферу следует предоставить самой себе. Однако при этом Карафа предлагает государству субсидировать промышленность, сельское хозяйство и торговлю, а также не скупиться на социальные пособия. В отличие от позднейших меркантилистов, Карафа считал, что иностранных торговцев нужно поставить в самое благоприятное положение, поскольку их деятельность чрезвычайно полезна для страны. Однако, в отличие от схоластов, Карафа не проявляет никакого желания понять и проанализировать рыночные процессы. Его интересует только один вопрос – как правитель может ими манипулировать? Вот резюмирующая оценка Шумпетера. Нормальные процессы экономической жизни не представляли для Карафы никакой проблемы. Единственная проблема заключалась в том, как ими управлять и как их совершенствовать. Шумпетер также приписывает Карафе первую концепцию общегосударственной экономики, оперирующую категорией всего государства как одной большой деловой системы, управляемой монархом. Карафа, насколько мне известно, был первым, кто предпринял широкое исследование экономических проблем нарождающегося современного государства. Фундаментальной идеей Карафы, воплощенной в его концепции «доброго князя», национальной экономики, которая не просто сумма всех индивидуальных хозяйств и фирм или всех групп и классов, находящихся в пределах государственных границ. Она понимается как своего рода возвышенная хозяйственная единица, как нечто существующее обособленно и имеет собственные интересы, и должно управляться как одна большая ферма. Возможно, самой значительной работой в новом жанре наставлений правителям был трактат Франческо Патрици 1412-1494 годы «Королевство и воспитание короля». Написанный в 1470-х годах, был посвящен первому деятельному папе Сиксту IV, который занялся восстановлением светской папской власти над Римом и папской областью. Сиенский гуманист Патрици в итоге стал епископом Гаэты. Подобно прочим авторам-гуманистам, Патрици в своем наставлении называет правителя средоточием добродетели. Но необходимо отметить, что, как это было у других монархически настроенных гуманистов и у более ранних республиканцев, правитель у Патрици является образцом христианской добродетели. Он должен быть верным христианином, должен всегда стремиться к добродетели и не отступать от нее. Должен быть безукоризненно честным и достойным всеобщего уважения. Он никогда не пойдет на обман, никогда не солжет и другим лгать не позволит. Однако, в отличие от своих коллег, поздних гуманистов, Патрици утверждал, что правитель обладает иным набором добродетелей, чем его пассивные подданные. Будучи творцом истории и стяжателем славы, правитель не должен проявлять смирение и скромность. Напротив, ему следует быть щедрым, не скупиться на расходы и во всем быть великолепным. Параграф 4. Сатана. Проповедник зла или первый идеологически неангажированный политолог? Итальянские гуманисты предложили доктрину абсолютной политической власти. Эту власть они сначала предназначали для республиканских олигархов, а затем для восславленного деспота, суверенного монарха. Однако для того, чтобы освободить правителя от всех моральных обязательств, допустить и даже превознести совершенно бесконтрольный авторитарный произвол, нужно было сделать еще один принципиально важный шаг. Хотя гуманисты не видели никаких институциональных препятствий для абсолютистского правления, они сохраняли одно чрезвычайно существенное условие – христианскую добродетель. Правитель, твердили они, должен быть добрым христианином, должен всегда соблюдать справедливость, быть честным и достойным уважения. Чтобы придать абсолютистской концепции полную завершенность, требовался теоретик, способный бесстрашно разбить этические оковы, которые все еще связывали правителя моральными принципами. Такой человек нашелся в лице Никколо Макиавелли 1469-1527 годы, который занимал различные должности во Флоренции и написал одну из самых влиятельных книг по политической философии «Государь». Никколо Макиавелли родился близ Флоренции в достаточно состоятельной тосканской дворянской семье. Сам он явно предпочитал сеньорам старую олигархическую республику, и в 1494 году, когда республиканцы изгнали Медичи из Флоренции, поступил на государственную службу. Макиавелли быстро продвигался и стал секретарем Совета 10, который ведал иностранными и военными делами Флоренции. Этот важный пост он занимал до 1512 года, когда Медичи вернули себе Флоренцию, выполнив множество поручений дипломатического и военного характера. Макиавелли всегда хватало гибкости. Этот экстраординарный проповедник оппортунизма приветствовал возвращение ненавистных Медичи и постарался оправдаться в их глазах. В 1513 году он написал трактат «Государь», который на первый взгляд был лишь очередным сочинением в традиционном жанре наставлений и восхвалений, адресованных правителям. В надежде, что Медичи обратят внимание на трактат и позволят его автору вновь занять высокий пост, Макиавелли с полнейшей беспринципностью посвятил свое сочинение великолепному Лоренцо де Медичи. Медичи, однако, не клюнули на эту приманку, и для Макиавелли осталась открытой лишь литературная карьера. Он вновь примкнул к республиканцам и участвовал в их тайных собраниях, проходивших на окраине Флоренции, в садах о Ричеллари, принадлежавших аристократу Казима Ручеллаи. Именно в этих садах Макиавелли обсуждал наброски второй своей самой важной книги «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», над которой он работал с 1514 по 1519 год. Вся Европа бранила Никколо Макиавелли в XVI веке и на протяжении еще двух столетий. Его считали уникумом в истории Запада, сознательным проповедником зла, сатанинской личностью, которая разбудила демонов в мире политики. Англичане находили в его имени прозвище сатаны – Old Nick. По словам Макалея, из его фамилии они сделали эпитет мошенника, а из христианского имени – прозвище сатаны. В новое время репутация Макиавелли как проповедника зла сменилась восхищением политологов, которые видели в нем основателя их дисциплины. Макиавелли действительно отбросил устаревший морализм и взглянул на власть холодно и трезво. Будучи прагматиком и реалистом, он стал первооткрывателем новой, объективной, свободной от ценностных суждений политической науки. Как писал в начале 17 века меркантилист, сторонник сильной власти и основатель современного научного метода сэр Фрэнсис Бэкон, «Мы очень многим обязаны Макиавелли и другим, которые говорили о том, что люди делают, а не о том, что они должны делать». Так кем же был Макиавелли? Проповедником зла или свободным от оценочных суждений политологом? Давайте разберемся. «Государь» во многом напоминает сборники наставлений, сочиняемые гуманистами конца 15 века. Правитель должен стремиться к добродетели, то есть к совершенству, и в ходе совершенствования должен добиваться почета, славы и знаменитости. Но в эту традиционную схему Макиавелли внес принципиальное изменение, создавшее новую парадигму для политической теории. Он заново переосмыслил первостепенно важное понятие «вирту» – добродетели. Для гуманистов, которые были христианами и вместе с тем теоретиками-классицистами, «вирту», как совершенство, представляло собой полноту традиционных классических и христианских добродетелей – честности, справедливости, доброжелательности и так далее. Напротив, для «сатаны» – добродетелю государя, а поздние гуманисты только его и принимали в расчет, было, как просто и лаконично формулирует профессор Скиннер, любое качество, которое помогает правителю сохранять свою власть. Иными словами, главное, если не единственная цель правителя, сохранять и расширять свою власть над государством. Сохранение и расширение власти – подлинная цель правителя, его добродетель. Поэтому оправдано любое средство, необходимое для достижения этой цели. В своем информативном анализе теории Макиавелли профессор Скиннер стремится защитить его от обвинения в проповедовании зла. Макиавелли, утверждает Скиннер, отнюдь не одобрял зло как таковое. Более того, при прочих равных условиях он, вероятно, предпочитал ортодоксальные христианские добродетели. Просто в тех случаях, когда эти добродетели становятся непригодными, то есть входят в противоречие с главной целью – сохранением власти, от них следует отказываться. Более наивные гуманисты тоже считали, что правитель должен сохранять власть, добиваться величия и славы, но при этом были убеждены, что этого можно добиться только с помощью христианских добродетелей. А Макиавелли понял, что в некоторых – или даже в большинстве случаев верность справедливости, честности и прочим христианским добродетелям может противоречить сохранению и расширению государственной власти. И в таких ситуациях с традиционными добродетелями следует расставаться. Вот как Скиннер резюмирует позицию Макиавелли. В конечном счете смысл того, что значит быть человеком вирту, согласно Макиавелли, И его последний совет государю сводится к тому, чтобы тот всегда был готов переменить направление. Он должен уметь изменять свой образ действий в диапазоне от добра ко злу и обратно. Если события примут другой оборот или в другую сторону задует ветер фортуны. Однако следует отметить, что у профессора Скиннера довольно странное представление о том, что такое проповедь зла. Кто хоть когда-нибудь, если не считать персонажа известной книги доктора Фу Манчу, действительно восхвалял зло как таковое и рекомендовал зло и порок в качестве принципа для каждого шага на жизненном пути? Проповедь зла и есть именно то, что советовал Макиавелли. Поступай хорошо, пока доброта не препятствует тому, что ты хочешь. То есть, применительно к правителю, сохранению и расширению власти. И чем еще, кроме проповеди зла, вообще может быть подобная гибкость? Макиавелли считает власть самоцелью и крайне скептически оценивает возможность совмещения власти и традиционной морали. Исходя из этого, он фактически оправдывает вероломство правителя. Правителю рекомендуется всегда выглядеть по-христиански нравственным и добродетельным, поскольку это укрепляет его популярность. Но на деле поступать иначе, если требуется сохранить власть. Иными словами, Макиавелли придавал особое значение созданию видимости тому, что христианские и прочие моралисты называли лицемерием. «Правитель, — пишет он, — должен сознательно стать великим лжецом и обманщиком и пользоваться чужим легковерием, ибо люди настолько простоваты, что обманщик всегда найдет кого-нибудь, кто готов быть обманутым». Или, по бессмертным словам Барнума, сказанным на несколько столетий позже, «дураки плодятся каждую минуту». Восхваляя ложь и обман, Макиавелли пишет: «Опыт настоящего показывает, что великих достижений добивались те правители, которые не держались за свое слово, умели ловко дурачить людей и в конечном счете брали верх над теми, кто соблюдал честные принципы». Или, как выразился другой острый на язык американский социальный критик, «хорошие парни финишируют последними». В рекомендациях проповедника обмана, которые выносятся на публику с полной откровенностью, есть, конечно, внутренняя неувязка. Ведь если правители начнут следовать прагматической философии, к чему, естественно, они в каждом случае склонны, обманутая публика может, в свою очередь, начать присматриваться к истинному состоянию дел. Дураки могут поумнеть. И тогда обман со стороны правящего класса вполне может оказаться контрпродуктивным. Великие лжецы и обманщики могут больше не найти столь много готовых быть обманутыми подданных. Итак, Никколо Макиавелли стал, несомненно, совершенно новым явлением в западном мире – проповедником зла, сознательно рекомендовавшегося правящему классу. А что можно считать его вкладом в сугубо прагматичную, реалистичную и свободную от оценочных суждений политическую науку? Прежде всего, одной из главных рекомендаций, которые Макиавелли давал правителям, называли самое решительное применение власти, насилия и принуждения. Макиавелли, конечно, не был первым политическим философом, который понимал, что принуждение и насилие – это суть государственной власти. Но если более ранние авторы считали, что эта власть должна сдерживаться античными или христианскими добродетелями, то Макиавелли проявил новаторский реализм. Он совершенно отказался применять категорию традиционной добродетели к политике и рассматривал государство как непрекрашенную грубую силу на службе абсолютной власти. И еще в одном важном отношении Макиавелли, несомненно, был основателем современной политической науки. Современный политический консультант. Политолог, экономист, социолог и так далее. Это человек, который вполне комфортно чувствует себя в роли советника правителя или, говоря шире, правящего класса. Будучи чистым технократом, этот консультант дает правящему классу практические рекомендации, позволяющие добиться поставленных целей. Целей, которые, как понимал Макиавелли, в конечном счете сводятся к достижению величия и славы посредством сохранения и расширения власти. Современные политические специалисты не оперируют понятием моральных принципов, считая, что оно ненаучно и, следовательно, не входит в сферу их интересов. Во всем этом современные общественные науки являются верными последовательницами хитрого флорентийского оппортуниста. Однако между ними есть и важное различие. Никколо Макиавелли никогда не заявлял и не притворялся, что является настоящим ученым, поскольку свободен от ценностных суждений. Сатана не претендует на идеологическую неангажированность. Макиавелли просто заменил цели христианской добродетели другим набором моральных принципов, а именно сохранением и расширением власти правителя. Скиннер пишет: «Часто можно слышать, что оригинальность аргументации Макиавелли объясняется расторжением связи между моралью и политикой, которую он производит, и, соответственно, подчеркнутым вниманием к автономии политики. Поэтому различие между Макиавелли и его современниками нельзя адекватно охарактеризовать, приняв его за различие между моральным взглядом на политику и взглядом на политику, оторванным от морали. Скорее, здесь важно различие между двумя несходными моралями, двумя соперничающими и несовместимыми представлениями о том, что следует делать. Современные специалисты по общественным наукам, напротив, объявляют себя свободными от ценностных суждений реалистами. Но в этом они, следует заметить, гораздо менее реалистичны или, во всяком случае, менее откровенны, чем их флорентийский наставник. Ибо, как прекрасно понимал Макиавелли, если свободный от ценностных суждений специалист выступает в роли советника правителей государства, он волей-неволей признает конечной целью, а тем самым и господствующей моралью, укрепление власти этих правителей. В области политического консультирования, как нигде, свобода от ценностных суждений – это самообман и иллюзия. Сатана был либо слишком честен, либо слишком реалистичен для того, чтобы думать иначе. Таким образом, Никколо Макиавелли был одновременно и основателем современной политологии, и проповедником зла. Изгнав из политики христианскую нравственность или нравственность природного закона, он, в отличие от его современных последователей, не стал притворяться свободным от ценностных суждений. Он прекрасно понимал, что предлагает новую мораль, мораль подчинения всех прочих соображений целям власти и государственным интересам. Макиавелли был прежде всего теоретиком и апологетом ничем не ограниченной власти абсолютистского государства. Некоторые историки любят противопоставлять плохого Макиавелли в «Государе» хорошему Макиавелли в его более поздних, но менее влиятельных рассуждениях. Не сумев убедить Медичи в изменении своей приверженности, Макиавелли в «Рассуждениях» вернулся к прежним республиканским воззрениям. Но это отнюдь не значит, что Сатана хоть в какой-то мере исправился. Он просто приспособил свою доктрину к республиканскому режиму, как раньше к монархическому. Вновь ощутив себя республиканцем, Макиавелли больше не мог рассуждать о добродетели и величии государя и поэтому повел речь о своего рода коллективной добродетели всего сообщества. Разумеется, в данном случае добродетель уже не может совершать великие дела и поддерживать единоличную власть. Теперь она направлена исключительно на общественное благо или на общее благо и всегда подчиняет индивидуальные и групповые частные эгоистические интересы гипотетическому, более значительному благу. Преследование личных интересов Макиавелли порицает как порочность. Иными словами, Макиавелли продолжает считать сохранение и расширение государственной власти высшим благом, с той лишь разницей, что теперь речь идет об олигархическом и республиканском государстве. То, к чему он призывает, схоже с убеждениями более ранних гуманистов-республиканцев. Каждый человек и каждая группа подчиняется приказам олигархического правящего класса республиканского города-государства и беспрекословно их выполняет. В рассуждениях Никколо Макиавелли выступает точно таким же проповедником зла, каким был в «Государе». Будучи одним из первых авторов-атеистов, Макиавелли в рассуждениях относится к религии сугубо прагматически. «Религия, — полагает он, — полезна для того, чтобы держать подданных в единстве и повиновении государству. А те правители и те республики, которые желают избежать порчи, должны прежде всего сохранять религиозные церемонии в неискаженном виде. Религия может быть полезна также и в том случае, если она прославляет силу и другие военные доблести. Но, к сожалению, христианство ослабило силу человека проповедью смирения и созерцания». Предвосхищая Ницше, Макиавелли утверждал, что христианская мораль восславляет смиренного и созерцательного человека, и что этот мирный настрой породил существенную испорченность. Макиавелли во всеуслышанье заявил, что граждане могут обрести добродетель лишь при условии, если сочтут своей главной целью сохранение и расширение государства. Поэтому они должны подчинить христианскую этику этой цели. В частности, они должны быть готовы отбросить ограничения, наложенные христианской этикой, и решиться на неправое дело ради сохранения государства. Государство всегда должно стоять на первом месте в числе приоритетов. Поэтому следует отказаться от любых попыток оценивать политику или правление по шкале христианской этики. В конце заключительного рассуждения Макиавелли с кристальной ясностью и большой торжественностью заявляет: «Когда безопасность родной страны зависит от принятия решения, не должны приниматься в расчет никакие соображения справедливости или несправедливости, гуманности или жестокости, славы или стыда». Принципиальное сходство с позицией Макиавелли в «Государе» обнаруживает его взгляд в рассуждениях на Ромула, легендарного основателя Рима. Хотя Ромул убил брата и других, Макиавелли оправдывает его действия, поскольку считает, что установлением республики должен ведать только один человек. Все коварство отождествления общественного блага с личными интересами правителя становится очевидным из следующего лицемерного утверждения. Поэтому прозорливый учредитель республики, чья цель состоит в содействии общественному благу, должен сосредоточить всю власть в своих руках. При такой концентрации власти цель, то есть создание государства, оправдывает любые средства. Мудрый человек никогда никого не станет осуждать за любое действие, пусть даже чрезвычайное, если оно полезно для создания королевства или учреждения республики. В заключении Макиавелли высказывает то, что называет верным правилом. Предосудительные действия можно оправдать их результатами, и если результат хорош, как то было в случае Ромула, он всегда оправдывает содеянное. В рассуждениях Макиавелли неизменно рекомендует правителю прибегать к обману. Кроме того, в отличие от гуманистов, он утверждает, что правителю выгоднее вызывать страх, чем любовь, и что в отношениях с подданными наказание гораздо продуктивнее, чем милосердие. Кроме того, если правитель обнаруживает, что весь город восстал против него, то в таком случае самое правильное – перебить всех до единого. Поэтому профессор Скиннер вполне точен и корректен, когда выносит о государе и рассуждениях следующее заключение. Глубинная политическая мораль двух книг одна и та же. Единственная модификация основной позиции Макиавелли состоит в том, что он меняет адресата своих политических наставлений. Если в «Государе» он формирует поведение единоличных правителей, то в «Рассуждениях» обращается ко всем гражданам как к единому целому. Но базовые посылки, из которых вытекают его советы, остаются теми же, что и прежде. Итак, Макиавелли одновременно является и проповедником зла, и основоположником современной политологии и современного политического консультирования. Параграф 5. Распространение гуманизма в Европе. Вошедший в моду новый итальянский гуманизм с его филологическим и литературным пристрастием к античным классическим текстам, абсолютистскими политическими идеалами и нежеланием признавать схоластические принципы систематического мышления и естественного права, в 15 веке стремительно распространился на север, во Францию, в Англию, Германию и Нидерланды. Его торжество над северными учеными и северными университетами в XVI веке способствовало пресечению схоластической мысли и последующему преобладанию государственного абсолютизма почти в такой же мере, как и подъем протестантской реформации. Однако политическая мысль северных гуманистов отличалась одной важной особенностью. В таких странах, как Франция, Германия и Англия, где короли концентрировали в своих руках все более значительную власть, рассуждения о достоинствах олигархического республиканизма казались нелепым и ненужным пустословием. Северные гуманисты были твердо привержены государю. Разумеется, государю добродетельному, не такому, как у Макиавелли. И самим себе, как мудрым его советникам. Первым итальянским гуманистом, который приехал во Францию и произвел там сенсацию, был неаполитанец Григорио да Тиферна. Около 1415-1466 годы. В 1458 году он стал первым преподавателем древнегреческого языка в Парижском университете. Вскоре и другие итальянские гуманисты устремились на штурм этого почтенного оплота средневековой и поздней схоластики и добились успеха. Филиппо Бероальдо, около 1440-1504 годы. В 1476 году начал читать лекции по поэзии, философии и гуманитарным наукам. Особым влиянием в Парижском университете пользовался Фаусто Андреллини, около 1460-1518 годы. Он преподавал там 30 лет, начиная с 1489 года, и приобрел большую известность благодаря изучению древнеримских поэтов и писателей. Гуманизм проник в Англию с Пьетро дель Монте. Умер в 1457 году. В 1435-1440 годах он был сборщиком папских доходов в Англии и, что важнее, стал литературным консультантом брата короля Генриха V, герцога Хэмфри Глостерского, первого английского покровителя гуманизма. Глостер поселил итальянского ритора у себя и с его помощью собрал прекрасную библиотеку, включавшую все основные работы гуманистов. Значительную ее часть он потом подарил Оксфордскому университету. В конце 15 века Оксфорд и Кембридж тоже охотно принимали итальянских гуманистов. Миланец Стефано Суригоне, около 1430-1480 годы. В 1454-1471 годах преподавал в Оксфорде грамматику и риторику. Корнелио Вителли, около 1450-1480 1500-е годы. Стал первым профессором греческого языка в английском университете, начав преподавать в 1470-х годах в новом колледже Оксфорда. Лоренцо да Савона в те же годы преподавал в Кембридже. В 1478 году опубликовал учебник по риторике, который к концу столетия выдержал два издания. Кайо Ауберино, около 1450-1500 годы, стал штатным профессором риторики в Кембридже и в 1480-х годах преподавал там древнеримскую литературу. Гуманизм распространялся в Северной Европе еще и потому, что молодые ученые, вдохновленные итальянскими преподавателями в их странах, отправлялись в Италию, чтобы знакомиться с новым гуманизмом на его родине. Итак, Роберт Гаген, 1435-1501 годы. Обращенный в гуманизм лекциями Григорио да Тиферны, в конце 1460-х годов совершил два продолжительных визита в Италию и возвратился, чтобы стать видным французским гуманистом в Сорбонне, где с 1473 года он читал лекции по риторике и древнеримской литературе, а также переводил Ливия, опубликовал трактат о древнеримской поэзии и первую историю Франции, написанную настоящим риторическим стилем. Англичанин Уильям Гроссин, около 1449-1519 годы, слушавший лекции Вителли в Оксфорде, в конце 1480-х годов изучал гуманизм во Флоренции и по возвращении стал в 1491 году первым английским профессором древнегреческого языка в Оксфорде. Другой оксфордский студент Уильям Латимер, около 1460-1545 годы, сопровождал своего друга Гроссина в поездке в Италию, а затем совершенствовал свое знание древнегреческого языка в Падуанском университете. Вскоре после того, как Гроссин занял свой пост в Оксфорде, Латимер получил место преподавателя в Оксфордском колледже Магдалены и превратил его в центр гуманистических исследований. Самым видным из оксфордских паломников в Италию был Джон Коллетт, около 1467-1519 годы, учившийся у Гроссина. Он жил в Италии в 1493-1496 годах. По возвращении тоже получил место профессора в Оксфорде и в 1498-1499 годах прочитал общеуниверситетский курс лекций о посланиях святого Павла. Параграф 6. Баттера и распространение макиавеллизма. Подобно итальянцам, северные гуманисты были твердо убеждены, что правитель обязан блюсти христианские добродетели честности и справедливости. Примерно в то же самое время, когда Макиавелли излагал в «Государе» доводы в пользу новой прагматической морали, величайший гуманист эпохи сочинял свою знаменитую книгу наставлений правителям в строгом соответствии с христианскими добродетелями. Голландский каноник-августинец Дезидерий Эразм, около 1466-1536 годы, которого Джон Коллетт побудил изучать теологию, посвятил свой трактат «Воспитание христианского государя» 1516 год будущему императору Карлу V. Если сатана утверждал, что никакие соображения не должны препятствовать сохранению власти правителя, то Эразм предупреждал принца, что он не должен, какие бы оправдания у него ни были, совершать того, что может повредить делу справедливости. «Государь Макиавелли» был издан в 1532 году, и после этого, как мы уже говорили, по всей Европе развернулась бурная атака на макиавеллизм. В Англии Макиавелли чаще всего называли политическим атеистом. Так, в 1602 году некто Джеймс Халл опубликовал книгу под названием «Разоблачение политического атеиста». Северные гуманисты, как правило, занимали одинаковую позицию. Они защищали традиционную политическую философию, основанную на справедливости и честности, и отвергали главный довод противников, который один из макиавеллистов удачно назвал «государственными соображениями». Рагионе ди Стато. Кардинал Реджинальд Поул, 1500-1558 годы, один из главных английских поборников католицизма и противников реформации, видный гуманист, подверг критике политическую теорию Макиавелли в своей «Апологии к Карлу V», 1539 год, обвинив Макиавелли в разрушении всех добродетелей. Другой видный гуманист, личный преподаватель королевы Елизаветы по древнегреческому и латыни Роджер Эшем, 1515-1568 годы. В сочинении «Доклад и рассуждения о делах и состоянии Германии» с негодованием отметил, что Макиавелли учил одному: «Каждый волен думать, говорить и делать все, что приносит наибольшую выгоду и удовольствие». Для гугенотов Макиавелли тоже оказался подходящей мишенью во время религиозной войны 1570-х годов. Резню в Варфоломеевскую ночь 1572 года гугеноты приписали злодейским замыслам королевы-матери Екатерины де Медичи, дочери того самого Лоренцо Великолепного, которому Макиавелли посвятил государя. А сами злодейские замыслы объяснили влиянием доктрины Макиавелли. Пробудитель постоянно осуждал губительную ересь Макиавелли, заявляя, что именно доктрины Макиавелли побудили короля истреблять гугенотов. В другом трактате «Сигнальный колокол», 1577 год, утверждалось, что Екатерина намеренно внушала своему сыну принципы атеиста Макиавелли, тем самым воспитывая его в убеждениях, более всего подходящих для тирана. Для других гугенотов Макиавелли был наставником в «науке обмана», которую такие итальянцы, как Екатерина, занесли во Францию. Выдающимся образцом трактата в жанре антимакиавеллизма можно считать сочинение «Антимакиавелли» Эннасана Жентилле около 1535-1595 годы, опубликованное в 1576 году. Жентилле был французским гугенотом и после Варфоломеевской ночи бежал в Женеву. Макиавелли, утверждал он, это поистине сатанинский сочинитель наставлений о том, как стать законченным тираном. Однако, несмотря на все это, соблазнительная суть новой морали, оправдание любых средств якобы самоценной целью поддержания и усиления государственной власти, начала привлекать и сторонников. В Италии в XVI веке сложилась группа макиавеллистов, в которой главным ориентиром были Джованни Ботеро, 1540-1617 годы, и его трактат «Государственное соображение», 1589 год. Ботеро, видный гуманист из Пьемонта, вступил в орден иезуитов. В этот период схоластика в Италии переживала упадок, и весьма показательно, что этот пропагандист государственных соображений и, следовательно, противник естественно-правовой этики в политической жизни предпочел стать членом могущественного иезуитского ордена. Поскольку Макиавелли не пользовался популярностью в Европе и особенно в католических кругах, Ботеро решил для вида его покритиковать. Этот чисто ритуальный прием маскировал то обстоятельство, что Ботеро в сущности соглашался с идеями Макиавелли. На словах Ботеро признал, что правителю подобает быть справедливым, но тут же заявил, что главное – это политическое благоразумие, а суть благоразумия в том, что правители, принимая решения, всегда ставят свои интересы выше любых прочих соображений. Поэтому такие вещи, как дружба, договоры или обязательства, должны решительно отметаться. В общем и целом, считал Ботеро, правитель должен руководствоваться в первую очередь государственными соображениями, и о совершаемых им действиях нельзя судить по меркам заурядного ума. Мораль правителя и оправданность его поступков диаметрально противоположны принципам, которым должны следовать рядовые граждане. Сочинение Ботеро вызвало своего рода цепную реакцию, и за следующие 40 лет в Италии появился целый ряд сочинений с тем же самым названием – «Государственное соображение». Помимо того, что Ботеро был ведущим теоретиком политического прагматизма и государственных соображений, он заслужил примечательную, но сомнительную честь именоваться первым мальтузианцем. Первым, кого серьезно тревожили предполагаемые негативные последствия роста населения. В сочинении «О причине величия городов» 1588 год, переведенном на английский язык в 1606 году, Ботеро почти в точности изложил основной тезис знаменитой работы Мальтуса о народонаселении, появившейся двумя столетиями позже. Соответственно, аргументация отличалась в высшей степени механистическим характером. Населению свойственна тенденция к неограниченному росту, или, вернее, единственным ограничителем является максимально возможный уровень размножения, а средства к существованию, напротив, наращиваются гораздо медленнее. Поэтому рост населения всегда, если воспользоваться формулировкой Мальтуса, оказывает давление на средства к существованию, в результате чего неизбежно наступают повсеместная бедность и голод. Рост населения можно задержать двумя путями. Первый состоит в смерти большого числа людей от голода, болезней или войн за скудные ресурсы. Положительный ограничитель Мальтуса. Второй сопряжен с единственным элементом свободы воли или активной человеческой реакции, который допускает теория Ботеро. Голод и нищета могут побудить некоторых людей к воздержанию от брака и произведения потомства. Превентивный или негативный ограничитель Мальтуса. В эпоху, когда рост населения сопровождался повышением жизненного уровня и экономическим ростом, мрачные предсказания Ботеро вряд ли могли найти благосклонный прием. Более того, как мы увидим ниже, те авторы 17-18 веков, которые предвидели бесконтрольный рост населения, считали его фактором, содействующим процветанию и экономическому росту. Какие бы выводы ни делать из посылки неограниченного роста населения, пессимистические, нейтральные или оптимистические, главный ее дефект состоит в предположении, что люди с полным безразличием отнесутся к снижению жизненного уровня из-за наличия больших семей. Ботеро, а после него Мальтус, фактически сами в этом признались, когда заговорили о превентивных ограничителях. Ведь если люди станут иметь меньше детей, когда столкнутся с полнейшей нищетой, то непонятно, почему они не сделали этого гораздо раньше. А если так, то подобную механистическую тенденцию постулировать нельзя. Как показывает история, факты полностью противоречат мрачным мальтузианским прогнозам. Население обнаруживает тенденцию к росту лишь в ответ на экономический рост и последующее повышение уровня жизни. Численность населения и уровень жизни, как правило, идут рука об руку, а не в противоположных направлениях. Рост населения обычно следует за снижением смертности, которая уменьшается благодаря улучшению питания, санитарных условий и медицины при более высоком уровне жизни. Значительное снижение уровня смертности ведет к ускорению роста населения. По приблизительной формуле уровень рождаемости минус уровень смертности. Через несколько поколений уровень рождаемости обычно падает, поскольку люди стремятся сохранить более высокий уровень жизни и рост населения снижается. Главный дефект концепции Баттера-Мальтуса состоит в следующем. Она исходит из того, что два фактора – население и средства к существованию, уровень производства или уровень жизни – подчиняются двум совершенно независящим друг от друга законам. Однако, как мы уже говорили, рост населения может быть очень чувствительным к росту производства. Равным образом, возможна и обратная зависимость. А именно, рост населения может способствовать росту инвестиций и росту производства, поскольку расширяется рынок сбыта и увеличивается количество рабочих рук. Шумпетер подводит общий итог в своей критике Мальтуса. Нет никакого смысла в том, чтобы пытаться сформулировать независимые законы поведения двух взаимозависимых величин. Первым северным гуманистом, который занял макиавеллистскую позицию, стал видный английский гуманист и соратник кардинала Поула в деле защиты католической церкви от англиканской реформации епископ Винчестерский Стивен Гардинер, около 1483-1555 годы. Рассуждение о приходе англичан и норманнов в Британию он писал в начале 1550-х годов, в то подходящее время, когда состоял лордом-канцлером при деспотичной королеве Марии Тюдор. В этом трактате, посвященном Филиппу II Испанскому и адресованном ему накануне его женитьбы на королеве Марии, Гардинер объяснял, как следует править Англией. Он открыто согласился с мнением Макиавелли, что правителю гораздо важнее выглядеть добродетельным, чем быть им на самом деле. «Правителю, — объяснял он, — выгодно выглядеть милосердным, щедрым и глубоко верующим. А любому правителю, который действительно стремится обладать такими качествами, они принесут больше вреда, чем пользы. Верным, хотя и скрытным последователем Макиавелли был видный фламандский гуманист и знаток античности Жюст Липс 1547-1606 годы. Желая избежать лишений, которые приносила война против испанского владычества, он переехал из Антверпена в Лейден, где в 1589 году опубликовал 6 книг о политике. «Правитель, — писал он, — должен, когда нужно, прибегать к выгодному обману и благоразумно сочетать выгодное с достойным». Государственное соображение — вновь восторжествовали. Параграф 7. Гуманизм и абсолютизм во Франции. До того, как гуманизм пришел во Францию, ее политическая мысль была скорее средневековой, чем абсолютистской. Итог средневековых политических представлений подвел видный приближенный короля юрист и священник Клод де Сейсель, около 1450-1520 годы, в трактате «О монархии». Он написал «Французскую монархию» после смерти короля Людовика XII в 1515 году и адресовал ее новому королю Франциску I. Книга была опубликована 4 года спустя под более пышным названием «Великая французская монархия» и впоследствии неоднократно переиздавалась. Де Сейсель был родом из Савойи, получил юридическое образование, служил Карлу VIII и Людовику XII. При последнем он состоял членом Большого Совета и выполнял многочисленные дипломатические поручения. Однако, несмотря на долгую придворную карьеру и безусловную преданность Людовику XII, де Сейсель был скорее конституционалистом, чем абсолютистом. «Король, — утверждал он, — обладает абсолютной властью в пределах своих полномочий. Но эти полномочия ограничены совокупностью прав, принадлежащих другим согласно обычному, естественному и божественному праву». А вот на долгое правление Франциска I, 1515-1547 годы, пришлось начало торжества абсолютизма во французской политической мысли. Основу этой новой традиции заложил ведущий гуманист Франции Гийом Бюде, 1467-1540 годы. Выдающийся филолог-классик и знаток права, Бюде в начале 1500-х годов посетил Италию, проникся там идеями гуманистов и по возвращении подверг резкой критике схоластическую юриспруденцию в сочинении «Комментарии к пандектам», 1508 год. Вступление на трон Франциска I ветеран де Сейсель и его младший коллега Бюде, как и следовало ожидать, использовали совершенно по-разному. Де Сейсель в своем труде убеждал нового короля в достоинствах того, что сам считал традиционным конституционным королевским режимом. А Бюде, появление нового монарха, вдохновило на «Наставление государю», 1519 год, в котором он превознес потенциально абсолютное величие и власть короля. В этом французском образчике наставлений правителям Бюде высказал новую для Франции идею. Король – это полный и абсолютный суверен, власть и любое пожелание которого не должны знать никаких ограничений и подвергаться сомнению. Король, утверждал Бюде, является полубожественной фигурой и стоит выше всех прочих. Законы, связывающие подданных, для него не обязательны и к нему не относятся. Законы действительны только для людей заурядных и равных, но не для короля, который близок к идеалу человеческого совершенства. Иными словами, король – это бог среди людей и сам для себя закон. Монарх – сверхчеловек, он сам является источником и критерием всякой справедливости. С точки зрения Бюде, король всегда прав, поскольку сердце короля движимо вдохновлением и велением Бога, который руководит им и направляет его, согласно своему желанию, на совершение дел похвальных, достойных и полезных как для народа, так и для самого короля. Король властвует по божественному праву, непосредственно вдохновляется Богом и нуждается лишь в совете философов. Не нужно большего воображения, чтобы угадать, кого именно Бюде видел на месте советника Франциска I. В последующие десятилетия традицию, заложенную Бюде, продолжали и развивали гуманисты и в особенности правоведы. Французские короли были довольны доминированием этих теорий и охотно применяли их на практике. В этом им много помогали абсолютистски настроенные юристы, которые сами занимали высокие посты на королевской службе. В царствование Франциска I особенно выделялись два таких автора – Бартоломи де Шаснеуз, 1480-1541 годы. В 1529 году опубликовал «Каталог славных деяний мира». А Шарль де Грассайль в 1538 году написал «Торжество Франции». Де Грассайль утверждал, что король Франции – это божество во плоти. Все его действия вдохновляются и направляются Богом, передающим веление через короля. Таким образом, король – это наместник Божий на земле и живой закон. Кратко говоря, де Грассайль сформулировал главную мысль. Король есть земной бог. Кроме того, французские юристы XVI века систематически уничтожали законные права корпораций и организаций, стоявших в средние века между индивидом и государством. Никаких посредников и феодальных прерогатив больше не должно было быть. Король обладает абсолютной властью над этими посредниками и волен создавать или устранять их по своему желанию. Вот как современный историк суммирует концепцию «de Chasnéuz». Вся юрисдикция принадлежит верховной власти короля. Никто не может обладать юрисдикцией иначе, как с согласия и разрешения короля. Таким образом, только король имеет право назначать должностных лиц. Все должности и ранги проистекают из него, как вода из фонтана. Главную теоретическую роль в уничтожении структур посредников, препятствовавших абсолютной власти монарха над подданными, сыграл самый значительный юрист той эпохи Шарль Дюмулен. Мы уже говорили о его критике запрета ростовщичества в трактате о контрактах и ростовщичестве, 1546 год. Еще более важное значение имел его «Magnum Opus» – «Комментарии о кутюмном праве Парижа», 1539 год. Сборник материалов и комментариев об обычном праве во Франции. Эта книга нанесла смертельный удар средневековым правам и привилегиям структур посредников и передала практически всю власть в руки короля и его государства. Параграф 8. Скептик как абсолютист. Мишель де Монтень. Либералы 20 века горячо настаивают на том, что наилучшим основанием индивидуальной свободы является скептицизм, то есть признание невозможности утверждать что-либо с полной истинностью. Фанатик, убежденный в неопровержимости своих воззрений, растопчет права других. Скептик, неубежденный ни в чем, так никогда не поступит. Но в действительности все обстоит ровно наоборот. Скептику не на что опереться, чтобы защищать от посягательств свою или чужую свободу. А поскольку всегда найдутся охотники ущемлять чужие права ради власти или ради денег, триумф скептицизма означает, что жертвы агрессии не будут иметь против нее никакой защиты. Кроме того, скептик, будучи не способен обнаружить никакого принципа для прав и любой социальной организации, покорится, хотя и с горестным вздохом, любому тираническому режиму. «Faute de mieux» – за неимением лучшего, только и останется ему сказать. Прекрасным тому примером служит один из великих скептиков нового времени – широко читаемый и почитаемый французский эссеист Мишель Экем де Монтень, 1533-1592 годы. Монтень происходил из знатного семейства в Перегоре близ Бордо, на юго-западе Франции. В 1557 году, в возрасте 24 лет, он стал судьей парламента Бордо, как раньше и его отец. В парламенте также состояли его дядя, брат отца, двоюродный брат матери и муж сестры. Монтень состоял в парламенте 13 лет, но отказался от повышения и перехода в верхнюю палату этого судебного органа и в 1570 году удалился в свой замок, чтобы работать над знаменитыми опытами. Там он пребывал постоянно, за исключением четырехлетнего периода, когда в начале 1580-х годов занимал пост мэра Бордо. Писать краткие эссе Монтень начал в первой половине 1570-х годов и в 1580 году опубликовал первые два тома. Третья книга вышла в 1588 году, а все три тома были посмертно переизданы через 7 лет. Хотя Монтень и соблюдал обряды католической церкви, он был скептиком до мозга костей. Человек не способен ничего познать, его разум слишком слаб, чтобы рациональным путем прийти к этике природного закона или к четкой теологии. Разум во всем только сбивается с пути, особенно тогда, когда обращается к вещам божественным. На какое-то время Монтень сделал своим девизом вопрос «Что я знаю?». И если Монтень действительно ничего не знал, то, разумеется, он не имел никаких оснований выступать против нарождавшейся в то время абсолютистской тирании. Напротив, наилучшим способом противостояния внешнему миру он считал стоическую покорность судьбе, подчинение господствующим тенденциям. По словам Скиннера, квинтэссенция политической позиции Монтэня состояла в том, что все обязаны подчиняться существующему порядку вещей и никогда не сопротивляться власти, но принимать ее и, если необходимо, переносить со стойкостью. В частности, при всем своем скептицизме относительно религии как таковой, Монтень подчеркивал социальную значимость внешнего соблюдения одинаковых религиозных предписаний. Сверх того, Франция должна полностью подчиняться велениям наших католических церковных властей. Подчинение существующей власти можно считать ключевым политическим принципом Монтэня. Все должны повиноваться королю вне зависимости от того, как он исполняет свои королевские обязанности. Поскольку разум не способен указать верный путь, Монтень вынужден полагаться на статус-кво, на обычай и традицию. Он неустанно повторяет, что каждый должен полностью соблюдать принятые манеры и формы, ибо правило правил и закон законов состоит в том, что каждый обязан следовать обычаям тех мест, где находится. Монтень одобряет Платона, который призывал запретить гражданам вникать в суть гражданских законов, поскольку эти законы нужно почитать как божественное веление. Хотя мы, конечно, и хотели бы иметь других правителей, мы должны повиноваться тем, которые у нас есть. С точки зрения Монтэня, ценнейшее достижение христианской религии заключается в том, что она призывает к повиновению должностным лицам и поддержанию власти. При такой общей позиции Монтэня нисколько не удивительно, что он охотно соглашается с макиавеллистской концепцией государственных соображений. То есть, можно сказать, считает индивидуальные человеческие соображения ничего не стоящими, а государственные – первостепенными. В типичной своей манере Монтень, заявляя, что лично он предпочитает держаться подальше от политики и дипломатии, поскольку не хочет лгать и обманывать, вместе с тем признает неизбежность узаконенной порочности в действиях властей. Для правителя обман может быть необходимостью. Более того, такие пороки положительно необходимы для скрепления нашего общества воедино, как и яды для сохранения нашего здоровья. Затем Монтень переходит к соединению права властителя на обман с парадоксальной на первый взгляд апологией государственных соображений, в которых человеческий разум вообще не присутствует. Дело в том, поясняет он, что правитель, следуя государственным соображениям, просто отказывается от собственного разума ради разума более общего и более сильного. И этот таинственный сверхразум указывает ему, что необходимо совершить поступок, который в обычном представлении является дурным. Кроме того, Мишель де Монтень внес заметный и очень весомый вклад в меркантилизм, в чисто экономический аспект государственного абсолютизма. Хотя он и утверждал, что ничего не знает, в одном случае он решительно претендовал на истину, а его декларированный скептицизм внезапно исчез. А именно, Монтень утверждал, как гласит название его эссе 22, что «выгода одного – ущерб для другого». Людвиг фон Мизес впоследствии назовет это заблуждением Монтэня. Это суть меркантилистской теории, в той мере, в какой меркантилизм вообще имеет теорию. В противоположность той хорошо известной схоластам фундаментальной истине, что от обмена выигрывают обе стороны, Монтэнь считал, что в сделке один человек может выиграть лишь за счет другого. Соответственно, в международной торговле одна страна неизбежно выигрывает за счет другой. Отсюда вытекает такой вывод. Если рынок – это джунгли, где бродят хищники, то почему бы французу не призвать французское государство урвать у других столько, сколько оно сможет? В эссе 21 первого тома опытов Монтэнь затрагивает эту тему в свойственной ему прагматичной и несколько циничной манере. Демад, афинянин, осудил одного из своих сограждан, торговавшего всем необходимым для погребения, основываясь на том, что тот стремился к слишком большой выгоде, достигнуть которой можно было бы не иначе, как ценою смерти очень многих людей. Этот приговор кажется мне необоснованным, ибо, вообще говоря, нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других. И потому, если рассуждать как Демат, следовало бы осудить любой заработок. Любая работа выполняется за счет других людей. И Монтэнь справедливо замечает. Тогда и врача можно было бы осудить за то, что он лечит. Земледельца или торговца за то, что они наживаются на человеческом голоде. Портного за то, что он получает выгоду от чужой нужды в одежде. И так далее. В более широком плане Монтэнь приходит к выводу, что выгода для чего-то одного – всегда есть в то же время разрушение и гибель чего-то другого. Однако, к сожалению, Монтэнь не учел, что производители услуг не создают потребности, а удовлетворяют их и тем самым устраняют нужду и неудобства покупателей, увеличивают их счастье и повышают их уровень жизни. Если бы он задумался об этом, он понял бы всю несостоятельность своего убеждения, что на рынке действует закон джунглей. Или, как бы мы сказали сегодня, игра с нулевой суммой. Параграф 9. Жан Боден. Кульминация абсолютистской мысли во Франции. Если Монтэнь проторил путь для господства абсолютистской мысли во Франции, то основателем или, во всяком случае, классическим образцом идеологии французского абсолютизма XVI века, несомненно, был Жан Боден. 1530-1596 годы. Он родился в Анже, учился в университете Тулузы и преподавал там 12 лет. Затем Боден переехал в Париж, где поначалу занимался адвокатской практикой, но быстро стал фигурой, полезной королю Генриху III в качестве одного из вождей этатистской партии политиков. Эта партия выступала за сильную королевскую власть, способную противостоять как воинствующим гугенотам, так и католической лиге. Самая важная работа Бодена – 6 книг о государстве. «Les six livres de la République» 1576 год. В XVI веке это, вероятно, самая обширная работа по политической философии из когда-либо написанных, пользовалась, несомненно, наибольшим влиянием в данной области. Кроме нее, Боден опубликовал книги по таким предметам, как деньги, право, исторический метод, естественные науки, религия и оккультизм. Центральным звеном его концепции абсолютизма, разработанной перед лицом угрозы гугенотского восстания, было понятие суверенитета, неоспоримой верховной власти монарха надо всем обществом. В частности, Баден определял суверенитет как наивысшую, абсолютную и бессрочную власть над гражданами и подданными государства. Главным свойством суверенитета Баден считал законодательную функцию монарха, а суть законотворчества заключена в повелении, то есть в волеизъявлении, подлежащем принудительному исполнению. Поскольку суверен является создателем или творцом закона, сам он должен стоять выше закона, который предназначен только для подданных, но не для самого монарха. Таким образом, суверен – это фигура, чья воля создает порядок из бесформенности и хаоса. Далее, суверен должен быть единственной и нераздельной инстанцией, отдающей повеление в обществе. Как разъяснял Боден, мы видим суть суверенного величества и абсолютной власти в создании законов для подданных вообще без всякого согласия последних. Суверен должен стоять выше создаваемых им законов, выше обычного права и любых институтов. Суверенный властитель должен согласовывать свои указы с божественным законом. Но, что принципиально важно, никакие человеческие средства или институты не могут быть использованы для того, чтобы проверить, действительно ли монарх прислушивается к божественным советам, или потребовать от него объяснений. Вместе с тем, Боден призывал монарха полагаться на рекомендации небольшого числа мудрых консультантов, которые, не имея, по идее, корыстных мотивов, смогут помогать королю в его законодательной деятельности ради общественного блага всего народа. Иными словами, небольшая элита искушенных людей за сценой получает долю в суверенной власти, а формально указы суверена объявляются так, как если бы они были исключительно его собственными. Как отмечает Кохейн, в системе Бодена зависимость монарха от его советников замаскирована эффектной и внешне убедительной фикцией, утверждающей, что закон исходит от одной благосклонной, абсолютной, сверхчеловеческой воли. Вполне естественно заключить, что Боден, придворный политик и юрист, видел себя в числе мудрецов, управляющих государством из-за сцены. Платоновский идеал царя-философа трансформировался в более реалистичную и более отвечавшую интересам Бодена фигуру философа-консультанта при короле. Вся эта схема основана на иллюзорном предположении, что такой придворный философ, благодаря своим личным качествам, не будет заинтересован ни в деньгах, ни во власти. В области непосредственного управления государством Боден отводил значительную роль различным группам и предусматривал обширный бюрократический аппарат. Нередко бывает, что политические теоретики проявляют наибольшую проницательность в обнаружении дефектов тех общественных систем, которые им не нравятся. И один из самых прозорливых выводов Бодена строится на критике народных демократий прошлого. «Если, — указывает он, — мы снимем оболочку со всех народных государств, какие только существовали, и внимательно присмотримся к реальному их состоянию, мы обнаружим, что так называемое народоправие на деле всегда было правлением небольшой олигархии». Предвосхищая таких видных создателей концепций властной элиты или правящего класса, как работавшие в конце XIX века Роберт Михельс, Гаэтано Моска и Вильфредо Паретто, Боден пришел к выводу, что в действительности всегда правит олигархия, для которой народ служит всего лишь маской. В предложенной Боденом схеме абсолютной власти есть, впрочем, одна примечательная лакуна, и относится она к сфере, принципиально важной для практического осуществления государственной власти – к налогообложению. Как мы уже говорили, до XIV века Считалось, что французские короли должны жить на свои феодальные ренты и подати, а всеобщие налоги вводились неохотно и лишь в случаях крайней необходимости. И хотя в начале XVI века во Франции уже существовала система постоянных и тяжелых налогов, даже придворные теоретики абсолютизма не решались признать за монархом неограниченное право введения налогов. В конце XVI века как гугеноты, так и члены католической лиги решительно осуждали королевский налоговый произвол, считая его преступлением против общества. В результате Боден и его коллеги-политики сочли невозможным играть на руку недругам короля. Как и предшествующие французские идеологи абсолютизма, Боден проявил непоследовательность, поддержал права частной собственности и указал, что король не может облагать подданных налогом без их согласия. Никакой правитель во всем мире не властен обременять народ налогами по своей прихоти или отбирать у людей имущество. Однако согласие подданных Боден понимал достаточно расплывчато и считал вполне достаточным формальное одобрение налогов Генеральными Штатами. Когда Боден в качестве депутата от Вермандуа участвовал в заседаниях Генеральных Штатов в Блуа 1576-1577 годы, его позиция со всей наглядностью показала, что по вопросу налогообложения он не был вполне последовательным абсолютистом. Король предложил заменить множество существовавших тогда разных налогов на прогрессивный подоходный налог для всех рядовых людей без исключения, что сейчас назвали бы плоским налогом с буграми. Примечательно, что эта схема почти в точности соответствовала той, которую незадолго до этого предложил сам Боден. Однако Боден выступил против королевского проекта, проявив проницательность в отношении намерений власти. По его словам, королю нельзя верить, когда он говорит, что этот налог заменит все подати, сборы и соляные налоги. Гораздо более вероятно, что король замышляет сделать этот налог дополнительным. Кроме того, Боден совершенно правильно понял, почему депутаты от Парижа решительно выступили в поддержку нового, более высокого налога. «Парижанам», — объяснил он, — «уже долгое время не платят проценты по государственным облигациям, и они рассчитывают, что повышение налогов позволит королю возобновить платежи». Боден очень хотел, чтобы король не начал полномасштабную войну против гугенотов, и потому призвал Генеральные Штаты заблокировать не только план единого налога, но и чрезвычайные субсидии королю. Он указал, что временные субсидии имеют свойство становиться постоянными, и предостерег короля и соотечественников. Ничто не приносит столько неудач, бунтов и ущерба для государства, как чрезмерные налоги и пошлины. В 17 веке последующие идеологи абсолютизма уже не проявляли никаких колебаний и утратили всякое уважение к средневековой традиции строго ограниченного налогообложения. Они превозносили ничем не ограниченную государственную власть. Как мы видели выше, в узкой экономической сфере денежной теории историки долгое время считали, что в работе «Ответ на парадоксы месье де Малеструа» 1568 год Боден впервые сформулировал количественную теорию денег, точнее тезис о влиянии денежной массы на цены. Если Малеструа считал причиной странных и хронических всплесков цен во Франции порчу монеты, то Боден видел причину в притоке драгоценных металлов из Нового Света. Однако, как мы убедились, количественная теория была известна со времен схоласта Жана Буридана в XIV веке и особенно со времен Николая Коперника в начале XVI века. Приток металлов из Нового Света объявил причиной роста цен видный испанский схоласт Мартин де Аспилькуэта Наварро, и сделал он это на 10 с лишним лет раньше Бодена, который, будучи человеком высокообразованным, несомненно, должен был знать трактат Наварро. Особенно по той причине, что Наварро преподавал в университете Тулузы на поколение раньше Бодена. Поэтому едва ли можно считать, что Боден единолично первенствовал в этой области. Боден также был одним из первых, кто заговорил о влиянии общественных лидеров на спрос на товары, а, следовательно, на цены. «Люди, — отметил он, — особенно ценят и поднимают в цене то, до чего охочи вельможи, хотя сами по себе эти вещи не заслуживают такой оценки». Затем вступает в силу фактор снобизма. Вельможи видят, что вещи, которые нравятся им самим, в изобилии имеются у их подданных, и начинают презирать эти вещи. Тогда цены на них падают. Несмотря на все свои тонкие экономические и политические наблюдения, Боден остался ультраортодоксом в отношении ростовщичества и не обратил никакого внимания на выводы Дюмулена и испанских схоластов. Поскольку, считал Боден, Бог запретил брать проценты, значит, так тому и быть. Параграф 10. После Бодена. Жан Боден превознес суверенитет и тем потряс французскую политическую мысль, как раскат грома. Он, наконец, нащупал путь к абсолютизации постоянно растущих прерогатив короны. В частности, новый взгляд подхватили и искусно дополнили авторы, которые на практике были большими абсолютистами, чем сам Боден. Дело в том, что в схеме Бодена отсутствовало кардинально важное для протестантов понятие божественного одобрения. Боден считал абсолютную власть просто объективным фактом. Однако другие политики вскоре добавили недостающий элемент, поскольку уже давно рассматривали власть сквозь призму божественного права. Мысль о том, что королевская власть вручается Богом, была достаточно распространенной в XVI веке, но в отличие от Бодена, никто не возвышал эту власть до уровня абсолютного суверенитета. Самой значительной фигурой среди непосредственных последователей Бодена был Пьер Грегуар, автор книги «О государстве», 1578 год. «Король, — утверждал Грегуар, — это наместник Божий в бренном мире, и его правление постоянно направляется божественной волей. Поэтому королевские веления равнозначны божественным и должны беспрекословно исполняться подданными. Король, — писал Грегуар, — в полноте своей власти есть образ Бога». Боден и другие по-прежнему считали, что истинная справедливость и королевские веления – это вещи разные. Действия короля могут быть несправедливыми, но никому не дозволено противиться или не повиноваться им. Однако у офранцуженного шотландца Адама Блэквуда в трактате «Против Джорджа Бьюкинена» 1581 год эти две вещи почти полностью совпали. Воля монарха справедлива по определению. Король всегда прав. Фактически он сверхчеловек, сам для себя действующий закон. Блэквуд довел до последнего предела прославление санкционированной свыше монархии, поскольку утверждал, что божественна не только королевская власть, но и сама персона короля, который, таким образом, в буквальном смысле является земным богом. Как показывает название трактата Блэквуда, он был направлен против другого офранцуженного шотландца, радикального кальвиниста Джорджа Бьюкинена. Либеральная и одобрявшая тираноубийство доктрина Бьюкинена основывалась, как и следовало ожидать, на концепции естественного права. Поэтому Блэквуд отверг естественное право, видя в нем источник анархической свободы, а в его адептах – нежелание подчиняться закону и политической власти. Естественному праву Блэквуд противопоставил «Jus Gentium» – действующее право народов, как объяснение и обоснование политической власти. После совмещения абсолютной власти и божественного права, ограничение налогообложения согласием, еще действенное в схеме Бодена, должно было, разумеется, тут же отпасть. И пропагандист этого совмещения Пьер Грегуар налоговое ограничение отменил. Если даже Боден признавал, что природное право является основой права частной собственности, то у Грегуара природное право только подтверждает неограниченную власть короля. С точки зрения Грегуара, король обладает неограниченным правом вводить налоги, поскольку благо государства выше индивидуальных прав собственности. Более того, король обладает дарованной свыше абсолютной властью над персонами и имуществом своих подданных. Поэтому, во избежание конфликтов, путаницы и любых требований согласия на налоги, Генеральные Штаты нужно полностью упразднить. Однако именно Адам Блэквуд с полной ясностью довел до логического конца концепцию неограниченного права короля вводить налоги. Если, рассуждал он, права собственности имеют значение, а у короля есть абсолютное право устанавливать налоги или иным образом отчуждать частную собственность по своей воле, следовательно, все земли изначально принадлежали королю и были предоставлены им другим лицам. Но пожалование феодальных владений было лишь частичной передачей. Все земли были обязаны платить подати королю и оставались под его верховной властью. Если в начале 1580-х годов Адам Блэквуд был одинок в своем абсолютистском экстремизме, то весьма скоро на его позицию встали многие авторы-роялисты. Приблизительно с 1585 года и вплоть до того, как Генрих IV перешел в католичество, королевская власть фактически находилась в зависимости от могущественной и воинственной католической лиги. Поэтому роялистские авторы чувствовали себя обязанными довести представление о божественной природе королевской власти до максимума, чтобы ликвидировать любое влияние папы во Франции и обосновать абсолютное повиновение любому законному суверену, независимо от его вероисповедания. Во Франции король должен иметь абсолютную власть над католической церковью, равно как и над другими институтами. Франсуа Леже «О божественности королей», 1589 год, утверждал, что короли поставлены почитать Бога и служить ему, а подданные должны повиноваться правителям как земным богам. Луи Сервен в своих «Требованиях», 1590 год, возвещал о Генрихе IV, тогда еще гугеноте: «Бог есть наш король. Им он живет и процветает. Его духом оживляется». Жак де Лагель, генеральный прокурор Франции, обратился к парламенту с просьбой наказать священника, который признавал верховную светскую власть Папы Римского. «Достопочтенные господа, власть короля священна и утверждена Богом. Это главное дело его промысла, лучшее творение его рук, образ его возвышенного величия и отражение его великолепия в той мере, в какой допускает сравнение творения с Творцом. Ибо точно так же, как Бог есть по природе первый король и государь, так и король по своему происхождению и подобию есть Бог всех на земле». По мнению апологетов Генриха IV, подданные обязаны беспрекословно подчиняться земному божеству. Эти авторы полностью разделяли тезис Блэквуда, утверждавшего, что веления короля по определению правомочны и справедливы. Их мнение наиболее полно изложил Жак Юро в трактате «О государственных должностях», 1588 год. Юро утверждал, что монарх направляется рукой Господней и поэтому не может совершить ничего неправого. Монарх – не просто человек, но само правосудие, которое он отправляет по воле Бога. Государство строится на двух простых принципах – по определению правильных велений монарха и повиновении подданных. Монарх повелевает, подданные подчиняются. Вот и все. Кроме того, если лига постоянно ссылалась на народ, роялисты из чувства противоречия советовали королю не давать много воли от природы неспокойным подданным. Поскольку политики и Генрих IV вскоре одержали победу, абсолютистские взгляды апологетов Генриха, прежде не находившие широкой поддержки, были полностью усвоены ведущими теоретиками великой эпохи абсолютизма – Франции XVII века и послужили для них источником вдохновения.